Пусть говорят пророки. Захария. Истинная надежда Израиля. Два длинных предсказания заполняют последнюю половину пророчества Захарии. Первое предсказание подчеркивает Божьи суды на народы и победительное появление Израиля. Второе предсказание подчеркивает Божьи просеиваемые суды, употребленные для трансформации Израиля в его святой народ. Их пределы обхватывают приблизительно 4 столетия после служения Захарии до первого пришествия и отвержения Мессии, и особенно далекое будущее, ведущее к великому заключению относительно народов и Израиля, достигая кульминационного пункта во втором пришествии славного Мессии. События более близкого будущего в этом пророчестве предсказывает великое дальнее будущее. Вавилонское пленение изображает израильское более обширное рассеивание последних столетий. Частичное восстановление остатка и отстраивание во дни Захарии представляет приближение полного собрания и великой реконструкции. Таким образом, Захария особенным образом становится верным еврейским пророком восстановления. После представления в этом первом предсказании о израильском мессии-царе в его первом и втором явлениях, Захария дает поощрение для тех, которые будут страдать. Бог провозглашает свое намерение в 9 главе с 11 по 12 стих. «А что до тебя? Ради крови завета твоего я освобожу узников твоих из рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердину вы, пленники надеющиеся. Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне». Израильский Бог открывает мотив, который побуждает его проявлять эту свежую благодать Израилю. Это есть кровь завета. Это объявление включает всего Израиля, Ефрема и Иуду, потому что кровь завета включает все 12 колен. Завет, который Бог заключил с Авраамом, был заветом для исполнения своего обетования. Он был затвержден кровью жертвоприношений животных и птиц. Бытие 15 глава с 9 по 10 стих. Первоначальная ссылка Захарии, однако, относится к утверждению завета с Израилем на Синае. Вторая книга «Исход» сообщает, что Моисей взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». 24 глава 7 по 8 стих. Кровь этих жертвоприношений приносилась ежедневно, и на протяжении столетий жертвовались животные в скинии и храме. Третья книга Моисея «Левит» объясняет: «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». 17 глава 11 стих. Наказанием за нарушение закона была смерть. Жертва была заместительная и искупительная. Автор послания к евреям объясняет: первый завет был учрежден не без крови, ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь и окропил как самую книгу, так и весь народ. Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. 9 глава с 18 по 22 стих. Несмотря на то, что израильский народ нарушил завет, Бог остался верным. Пророк Иеремия записал эти слова: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Вот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду их Богом, и они будут моим народом». 31 глава с 31 по 33 стих. Послание к евреям поясняет. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Посему Христос, Мессия, входя в мир, говорит», цитируется 39-й Псалом, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Вот иду исполнить волю твою, Божию». 10-й Псалом, стих 1, 4, 5 и 7. Таким образом, во время вступления обещанного Нового Завета, Господь Иисус Мессия во время Его первого пришествия, чтобы быть отверженным и пострадать, на пасхальном торжестве взял чашу и, благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сия есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Матфея 26 глава с 27 по 28 стих. Итак, смотря на временное применение, слова в пророчестве Захарии «кровь завета» приняла свое утверждение, когда израильский Мессия-Спаситель Иисус Христос явился во время первого пришествия служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцом. Римлянам 15 глава 8 стих. Бог таким образом излагает через Захарию свой мотив и основание своего залога – кровь завета, и типично представляет свое обеспечение, через которое его окончательно восстановит свой непослушный и мятежный народ на великое положение его благословения. «Ради крови завета твоего, Бог всего Израиля продолжает». «Я освобожду узников твоих из рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердину вы, пленники надеющиеся». Это избавление узников из рва, в котором нет воды, дает в символическом языке Божие намерение освободить окончательно всех евреев из изгнания. Он будет делать это ради своего обетования завета. Когда вечный и неизменный Господь повелевает, то Его утверждение все равно как исполненное, как бы недалеким и отдаленным могло быть исполнение Его. Выражение «из рва, в котором нет воды» напоминает повествование об Иосифе. Первая книга Моисея «Бытие» передает предложение Рувима другим братьям, чтобы бросить Иосифа в такой ров без воды, лучше, чем убить его. Рувим намеревался позже спасти Иосифа. Иосифу повезло, что там не было воды, а то он бы утонул. Бог указывает этим живописным описанием, что его народ переживет. Пророк Исаия заявляет: «Но это народ разоренный и разграбленный, все они в подземельях и сокрыты в темницах». 42 глава, 22 стих. Однако Господь подтверждает у Захарии: «Я освобожду узников твоих из рва. Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся». Твердыня является совершенно противоположностью рву. Это избавление приведет к полной безопасности. Твердыня или крепость часто в еврейских писаниях относится к самому Богу как безопасному убежищу или защите его собственного народа. Давид, сладкий певец Израиля, так превознес Господа в день избавления от всех его врагов. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». Псалом 17, стихи 2 и 3. Пророк Иоиль описывает тот драматический и страшный период, когда Господь соберет вместе все народы для суда и сильно потрясет все устрои природы. В тот день произойдет окончательное исполнение описание Захарии. И Аиль записал: «Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых». 3 глава, 16 стих. Этот призыв, данный через пророка Захарию, обращен пленникам надежды. Здесь, в этом месте, пророчество Захарии единственный раз встречается во всех еврейских писаниях слово «надежда», которое имеет при себе определенный член. Таким образом, здесь говорится не об общей надежде. Псалмопевец умоляет: «Да уповает Израиль на Господа, и он избавит Израиля от всех беззаконий его». Псалом 129, 7 по 8 стих. Источником и сущностью слова «надежда» есть личность, сам Мессия. Обещанное национальное и духовное искупление полностью осуществится только тогда, когда он придет на землю второй раз, чтобы учредить свое праведное правление. В более великом духовном избавлении через него, который утвердил Новый Завет своей собственной кровью, слова царя Давида опять познают специальное торжество: «Извлек меня из страшного рва и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои». Эти слова могут стать вашим переживанием теперь, если вы поверите в него сегодня, как вашего личного Спасителя. Аминь.